Глава 43. «Война за нефть между США и Россией» – такой заголовок напечатала бульварная газета и разместила снимок горящих нефтяных полей Кувейта времен войны в Персидском заливе 1991 года. Снимок был вмонтирован бомбардировщик Би-2. Тон дипломатических нот с каждым днем набирал остроту. Американцы тыкали пальцем в договоры, русские напирали на… Толком уже никто не понимал на что. Кажется, они решили на всякий случай оставить Каспийскую нефть при себе. Один видный консультант по нефти объяснил, что это месторождение вряд ли удастся использовать. Нефтяное поле невелико, а для его разработки придется строить нефтепровод. Короче говоря, оно себя не оправдает. Однако и эта ясная формулировка не отменила бурю, бушующую в высоких слоях атмосферы мировой политики. В такой ситуации вдруг упало давление в газопроводе, ведущем из России на Запад и в конечном счете в Германию. Электростанции, работавшие на русском газе, отключились. Электросети были обесточены. Треть немецких земель осталась в темноте. Это длилось почти полсуток, пока положение не спас мощный импорт электричества из Франции. «Была допущена ошибка с нашей стороны», – сокрушался представитель «Газпрома», русского энергетического концерна. Один источник газа, по его словам, иссяк, а техники, отвечающие за это, из-за ремонта измерительных устройств, не успели вовремя переключиться. Так общественность узнала, что месторождения газа, в отличие от нефтяных, иссякают не постепенно, а практически внезапно. Из некоторых техасских скважин первого часа, из которых нефть хлестала 50-60 лет назад неукротимым фонтаном, неспешные качалки и сегодня высасывают в день по бочке другой. С природным газом это не проходит. Источник, из которого сегодня газ бьет под давлением, завтра может оказаться совершенно мертвым. Иногда это можно предвидеть, но иногда нет. Это так, но все равно никто не верил ни одному слову представителя «Газпрома». Никто не сомневался, что этот случай был демонстрацией силы. «Газпром» – самое крупное предприятие России и крупнейший в мире добытчик природного газа, один располагал шестой частью всех разведанных месторождений газа. Через сеть газопроводов общей протяженностью 150 тысяч километров этот энергетический гигант экспортировал газ по умеренным ценам в другие страны СНГ, а по рыночным ценам – в Европу. И как показал этот инцидент, Германия оказалась полностью зависимой от русского природного газа. Если конфликт между США и Россией расширится, никто не сомневался в том, что Россия перекроет газовый вентиль в случае, если Европа выступит на стороне США в рамках своих натовских обязательств. Запасов природного газа почти не было, да и хранить их технически далеко не так просто, как в случае с нефтью. И если раньше на соседнюю Францию поглядывали косо из-за ее атомных станций, то теперь эти взгляды на другой берег Рейна стали скорее завистливыми. Франция производила 81% всего своего электричества на атомных станциях, намного больше, чем любая другая страна мира. Ядерные реакторы и в техническом отношении не в чем было упрекнуть. Неужто будущее за атомной энергией? Партия «Зеленых» в Германии однозначно выступала против этой идеи и на выборах резко потеряла голоса избирателей. Другие партии предпочли вообще никак не выражать свою позицию. Молодой человек, гримируя его перед телевизионным выступлением, нервничал. Видимо, ему не по себе было обрабатывать кисточкой лицо будущего короля. Абу-Джабр улыбался ему в зеркало, чтобы ободрить его, хотя и сам был напряжен. Он нащупал в кармане сложенный листок. Он знал, что листок не выпадет, да и текст к этому времени он уже выучил наизусть, но все равно то и дело ощупывал карман. В принципе, подумал он, ведь эта бумажка была оружием, разящим мечом слова. По крайней мере, он надеялся на это. Он был потрясен масштабом разрушений в Эр-Рияде. Выгоревшие магазины, обрушившиеся дома, поврежденные фасады и в довершение всего американские танки, патрулирующие улицы. Пора было с этим кончать. Но больше всего его потрясла литургия, господствующая в городе и в стране, насколько он успел увидеть. Иншалла, разве это ответ? Разве этого ждал от людей Аллах? Бои утихли еще несколько недель назад, но никто пока не брался за лопаты, чтобы разгрести завалы. Миллер просунул голову в дверь. «Сейчас начнется, ваше высочество». Миллер, как уже успел вытянуть из него Абу-Джабр, был женат, имел троих детей и жил в предместье Бостона. И тревожился, как содержать дом, если кончится топливо. «Ваша речь у вас?» – спросил Миллер. «Не беспокойтесь». Абу-Джабр поднялся держать текст речи в руках. Собственно, то была речь, подготовленная Миллером, во всяком случае отредактированная им, и с ним же отрепетированная. Миллер был опытным журналистом и сносно владел арабским, хоть и предпочитал говорить по-английски. Он сказал, что будет консультировать Абу-Джабра, сколько тот захочет. Но прозвучало это так, что американцы не собираются предоставлять выбор новому правителю. Абу-Джабр никогда не ходил в школу. Чтению и письму его обучила мать по Корану. Но он бы все же предпочел ходить в школу и решил побеспокоиться о детях, чтобы они уж точно ходили в школу. Хотя он уже бывал в студиях, его всякий раз заново ошеломляла яркость света и жар софитов. Так ли это было необходимо, после всего прогресса, проделанного техникой? Пока Миллер говорил с режиссером, Абу-Джабр достал из кармана листок, развернул его, разгладил и аккуратно вложил между листами готовые речи. Потом один из ассистентов почтительно проводил его к месту выступления. Последние поправки. Кто-то поправлял его бороду, кто-то проверял, надежно ли сидит на его платке агаль из простого шнура, на котором он настоял. Ведь он пока что еще не король. Началось, как на кинопробах. Миллер ободряюще кивнул ему, режиссер показывал на пальцах обратный отчет времени, и потом на камере зажегся красный огонек. Речь была написана хорошо как по звучанию слов, так и по содержанию. В ней говорилось о событиях последних месяцев. Об аварии в Растануре, которая была попыткой скрыть другую аварию – прорыв воды в нефтяном поле Равар. Как события вышли из-под контроля. Абу-Джабр почувствовал, как его голос сам по себе стал резче, когда он зачитывал пассаж, осуждающий бегство правительства от народного гнева. «Эти люди впредь не могут претендовать на то, чтобы править нашей страной». Он взял в руки листок с текстом, который отшлифовывал часами. «Но я считаю недостаточным просто сослаться на мое происхождение». Прочитал он дальше и увидел, как вздрогнул Миллер. «Мой отец, как известно, основал эту страну. Но могу ли я из-за этого на что-то претендовать? Не знаю. Однако я знаю, что наша страна должна прийти к единству. Я готов стать вашим королем, но и вы должны быть готовы признать меня своим королем. Мне важно знать, что вы готовы к этому. Мне важно узнать это от каждого из вас в отдельности. Поэтому я назначаю референдум, в котором каждый взрослый гражданин Саудовской Аравии, каждый мужчина и каждая женщина имеет один голос. Он должен отдать его в уединении, отвечая только перед самим собой и Аллахом, да будет благословенно его имя. Я назначаю этот опрос народа, который должен состояться в течение следующих двух недель, и приглашаю наблюдателей из разных стран, которые пожелают приехать к нам. Только если большинство признает меня в качестве короля, я приму на себя это достоинство». Маасаляма. Режиссер, который рассчитывал на более продолжительную речь, не знал, что делать и растерянно моргал. Пусть он что-нибудь придумает. Абу-Джабр спокойно сложил свои листки, не торопясь встал и вышел из кадра. Краем глаза он видел, что кто-то отчаянно жестикулирует, видимо, подавая кому-то знаки закончить трансляцию. «Мы так не договаривались», – прошипел Миллер, входя в гримерную. «Да», – весело отвечал Абу-Джабр. «Но поскольку это все же шаг в сторону демократии, я был уверен, что вы ничего не будете иметь против». Продажа легковых автомобилей между тем почти остановилась. Кроме тех, кому совсем уж было необходимо, никто и не думал покупать новую машину. К началу марта немецкая автомобильная отрасль находилась, как писали, в тяжелейшем за всю свою историю кризисе. На всех автопроизводствах люди работали с неполной занятостью, и слухи о том, что предстоят большие сокращения, носились в воздухе. Поползли шепотки, что, может быть, это уже не кризис. Может быть, это агония. Кризис перекинулся и на другие отрасли промышленности. Повсюду можно было услышать, что каждое второе рабочее место в Германии держится на автомобиле. Для прямых поставщиков автоиндустрии, которым вследствие многолетнего оптимизирования цен и без того доставалась лишь небольшая доля прибыли, совсем без резервов, конкурс был лишь вопросом времени. Предприятиям второго рода, например, в металлообрабатывающем станкостроении, тоже приходилось затягивать пояса потуже, но поскольку немецкие станки по-прежнему высоко котировались в мире, они еще подсчитывали свои шансы на выживание. Первыми же в очереди на гибель стояли предприятия начального развития, форейтеры новых технологий, молодые, только что вышедшие на рынок. Такие фирмы массовым порядком оказывались в списках банкротов. Одна газета окрестила переплавкой хай-тека то явление, что от кризиса гибли именно те секреты производства, от которых ждали спасительных новых технологий. «Единственное, что еще расходится, это автобусы», – рассказывал Вернер. Был поздний вечер, и они сидели в гостиной. Юлиан, при котором они решили не обсуждать плохие вести, давно уже был в постели. На автобусы безумный спрос. Американцы, ты не поверишь, покупают именно автобусы. Сегодня в столовой я встретил одного. Он ведет американские дела и говорит, что они еле справляются с потоком экспортных бумаг. якобы те собираются развить во всех своих гигантских пригородах сеть ближнего сообщения. «А что, в США своих автобусов не производят?» – удивилась Доротея. «Производят, конечно, но, видимо, недостаточно». Кроме того, руководство уже окончательно решило не возобновлять этот проект по новым автомобилям, в котором участвовал Вернер и который был заморожен в начале декабря. Так что развитие и пополнение актуальных моделей среднего класса ждать не приходилось. Другими словами, резюмировал Вернер, 200-300 миллионов ушли в песок. Но и смысла не было вкладывать еще больше денег в машины, которые никто не купит, сказала Доротея. Вернер смотрел в пустоту. Все равно у меня в голове не укладывается. Ну хорошо, у нас кризис. Но ведь любой кризис когда-то проходит. И что потом? Казалось, минута молчания вбирала в себя его слова. Стало так тихо, будто он ничего и не говорил. Доротея разглядывала просторную, элегантную гостиную с высокими окнами, с камином, сложенным из серого камня, и впервые думала о том, что это хоть и красиво, но совсем неуютно. В принципе, это было построено так, чтобы эффектно выглядеть на снимках. «А если нет?» – тихо спросила она. «Если не пройдет?» Вернер судорожно вздохнул и сверкнул на нее глазами, но потом продолжил так, будто она ничего не сказала. Новое направление, от которого руководство отказалось, это альтернативные концепты. Автомобили на топливных элементах. Электромобили, водород. Да, они уже есть и немало, но ведь это только разработки, только эксперименты. Понадобится еще лет 10, чтобы все это появилось на дорогах, чтобы технический надзор одобрил это. И это еще по оптимистическим прогнозам, поскольку неудачи допустить нельзя. Ведь водород взрывоопасен. Чтобы на нем работали машины, надо... Да что там, я бы не хотел быть испытателем на таких машинах. А электромобили? Спросила Доротея. Конечно, это было бы здорово. Электромотор – мечта машины. Но тут возникают проблемы с аккумуляторами, и сейчас я уже не верю, что они разрешимы. Вернер поскреб затылок. Скорее всего, подошла бы модель с гибридным приводом, как это уже делают японцы. Раньше руководство говорило, мол, это не для нас, а теперь они твердят, что это надо было сделать еще вчера. Но в конце концов, это тоже всего лишь временное решение. К тому же у нас нет опыта. Теоретически, конечно, известно, как это делать. Запрягаешь вместе электрические и бензиновые моторы и комбинируешь преимущества того и другого. Этот анекдот уже с бородой. Такие попытки предпринимались еще 100 лет назад. Но на практике все выглядит иначе. Как только дело дойдет до деталей, все придется начинать с нуля. Он запнулся, глаза его расширились. Если только они не пришли к мысли просто закупить людей с готовыми ноу-хау. А таких, как я, выкинуть, чтобы освободить место для них. Доротея протянула руку и ласково погладила его ладонь. Вернера била внутренняя дрожь. Она весь вечер чувствовала это. Не так-то это просто уволить человека. Он кивнул. Она заметила, что он немного успокоился. «Как дела в магазине?» – спросил он с вымученной улыбкой. «Хорошо», – сказала Доротея. «То, что мы теперь работаем и после обеда, сразу дало результаты. Моника прекрасно справляется, и с детьми тоже все хорошо. Юлиан и Майя подружились». «А как это выражается в деньгах?» «Не так хорошо, как с некоторыми интернет-сайтами, но за последнюю неделю вышло почти 400 евро. И это несмотря на то, что мне пришлось оплатить ремонт холодильной полки». Только сейчас до нее дошло, что в вопросе Вернера прозвучал своеобразный подтекст. Она взглянула на него. «А почему ты спрашиваешь?» Он посмотрел в потолок. «Нам сокращают зарплату. Сообщили об этом сегодня, с одобрения производственного совета. Они справятся с этим, поскольку магазин Доротеи за все это время ожил. Миновала фаза, когда всякую заметную прибыль сейчас же съедал ремонт или необходимое нововведение. Теперь в конце недели был уже по-настоящему положительный итог. К тому же собственное домашнее хозяйство она могла теперь вести с продуктами, срок годности которых только что истек, а это означало дополнительную экономию. С тех пор, как магазин стал работать и вечером, к ним приходило все больше детей, чтобы выложить свои карманные деньги за сладости, комиксы и несусветные, однако со всей очевидностью желанные, переводные картинки. Магазин стал местом встреч. Именно это направление она и думала поддержать. Летом она намеревалась организовать базарный день, как было здесь заведено еще 20 лет назад, и как должно было возобновиться. Она уже навела справки, с кем ей об этом договориться в ратуше. Уже несколько дней она наблюдала за одной женщиной, которая приходила каждый день, подолгу разглядывала полки, наверняка уже подержала в руках каждую баночку и каждую упаковку, чтобы потом встать в очередь к кассе с корзинкой, которой товару было всего на пару евро. Доротея не могла избавиться от чувства, что эта женщина следит за каждым ее движением. Это было ужасно, при том, что женщина совсем не казалась какой-нибудь чокнутой. Доротея даже стала смотреть за ней в окно, когда та выходила из магазина и садилась в машину с номерным знаком явно не из здешних мест. «Хорошо», – успокаивала она себя, – «это ровно ничего не значит. Может, машина принадлежит фирме, бог весь где зарегистрированной». Однако в сочетании с остальным ее поведением, и она никогда не уезжала сразу, а сидела и что-то помечала в записной книжке, сумму которой истратила, нет, это не заняло бы так много времени. В конце концов, когда однажды они остались в магазине с глазу на глаз, Доротея просто спросила ее, здешняя ли она. Мол, в деревне она что-то не видела ее. «Нет», — отвечала женщина, — «я из Бухфельда». «Из Бухфельда?» Доротея уже слышала это название, но не могла бы сказать, в какой это стороне. По крайней мере, не так близко. «И вы приезжаете специально в мой магазин?» Ей показалось, что женщина вздрогнула. «Да, честно говоря, чтобы поучиться». «Поучиться?» «Не беспокойтесь, я не составлю вам конкуренцию», – поспешно сказала женщина. «Просто я ношусь с мыслью, не открыть ли такой магазин и у нас. Так же, как это сделали вы. Мне кажется, у нас его точно так же не хватает. Вот я и надеялась что-нибудь у вас подсмотреть». Доротея рассеянно разглядывала женщину, не зная, как к этому отнестись. Потом вспомнила пассаж из записной книжки Амалии Бирнбауэр и улыбнулась. «Можете просто спросить. Не думаю, что я должна что-то утаивать. Меня, кстати, зовут Доротея Унц», – добавила она и протянула руку. Женщина пожала ее с явным облегчением. «Габриэле Эльзер, просто Габи». «Давайте посидим за кофе и все обговорим», – предложила Доротея. «Если нас будет двое, мы ведь можем образовать общество закупщиков. Тогда мы сможем заказывать больше, получим лучшие условия, и, как знать, может, и крупные поставщики запомнят, как нас зовут». Это случилось в тот день, когда и без того все было плохо. Вернеру пришлось остаться на сверхурочную работу. Шеф вернул ему представление, которое тот долго шлифовал. Якобы по содержанию оно было в порядке, но не отвечало новым директивным линиям, а нужно было к завтрашнему дню. Вернеру уже приходилось слышать от других жалобы на то, что организационные отделы в эти тяжелые времена от нечего делать стали производить всяческие новые директивы и формуляры. Теперь это коснулось и его. Во всем представлении надо было применить другие цифры, другие фоны, другие комбинации цветов и так далее. До конца рабочего времени он не успевал. А с тех пор, как он был завязан на свое сообщество попутчиков, задержаться на пару часов составляло проблему. Он созвонился с другими, не смогут ли они задержаться. Ему и самому уже случалось это делать, потому что у каждого когда-то возникали проблемы. Но нет, у двоих вечером были неотложные дела, им нужно было вовремя возвращаться. Он вышел на сайт Магрид, сообщил свой логин и поискал в рубрике «Спорадические попутчики и экстренные случаи». Нашел двух человек, которые ехали той же дорогой и могли время от времени подвести кого-то, однако по телефону не застал ни того, ни другого. А время поджимало. Вместо того, чтобы скорее взяться за работу, он целый час потратил на звонки. О том, чтобы оставить представление таким, как есть, не могло быть и речи. В крайнем случае, придется ночевать в отеле. Потом ему в голову пришла мысль позвонить самой Магрид Мюллер и по горячим следам сообщить ей, какие у него проблемы. «Да, такое происходит все чаще», – вздохнула она. «И я сама хотела бы знать, как это разрешить. Но знаешь что? Позвони мне, когда ты управишься, я тебя отвезу». «Что, серьезно?» – растерялся Вернер. «Ну, ведь ты как-никак мой любимый клиент», – сказала она. Был поздний вечер, когда она высадила его на парковке в Нижних Буках. Ее машина произвела на Вернера впечатление. Роскошный лимузин наверняка с болезненно высоким расходом топлива. Он был рад, что она отвезла его, но вместе с тем испытывал стыд. Не знал, как ее благодарить, и махал ей вслед, пока она не скрылась из виду. Только после этого он от души выругался. Его машина была на стоянке последней, и еще издали ему почудилось, что с ней что-то не так. Она сиротливо стояла одна в темноте. Из двух фонарей, которыми была оснащена парковка, из экономии горел только один, да и тот беспокойно моргал. В деревьях и кустах вокруг висел легкий туман, неотвратимо вызывая в памяти сцены из фильмов с маньяками и убийцами. Потом он увидел, что с машиной. Проклятие, бензобак был открыт, но ведь он оставлял его запертым. Сердце колотилось у него в горле, когда он спешил к машине. Быть не может того, что он заподозрил. Но так и есть. Бензиновые воры. В последнее время это приняло характер эпидемии. В газетах постоянно писали об этом. Они просто взломали крышку бака, исковеркали горловину, краска облупилась. Сама крышка валялась на земле. Вернер открыл дверцу и попытался завести машину, но, разумеется, тщетно. Стрелка указателя топлива даже не шевельнулась. Вернер прикрыл глаза ладонью, проклял воров и нефтяных шейков и все, что еще могло быть виноватым в этой проклятой ситуации. Потом достал из кармана свой мобильный телефон, подумал про Магрит с ее крутой машиной и дорогими тряпками и сказал себе: что-то он сделал не так. Под вечер того же дня, незадолго до закрытия магазина, в него вошел мужчина в костюме, с виду дорогом и в супермодных очках. Он казался совершенно неуместным тут, и Доротея решила, что он зашел узнать дорогу или что-то в этом роде. Но он спросил: «Вы случайно не госпожа Утс?» «Да», — сказала Доротея. Он протянул ей руку, которая на ощупь была холодной и жесткой. «Эберфильд, я хотел бы поговорить с вами. Кто-нибудь из ратуши по поводу организации летнего базара?» «Да, в чем дело?» Мужчина положил на кассовый стол тонкую кожаную папку. «Вы переманили к себе покупателей из супермаркета Фицкауф и Евроценти в Дуффендорфе способом, который противоречит правилам ведения добросовестной конкуренции. Вы это знаете?» Доротею пронизал холодный ужас, как будто ей вогнали в живот стальной клинок. «Простите?» «Все больше людей покупают у вас, а не в супермаркетах, где они отоваривались до сих пор». «Это был адвокат, что ли? Работающий на запугивании? Невероятно. Что там себе воображают эти супермаркеты?» В Доротее проснулся боец. И было даже что-то лестное в том, что эти супермаркеты увидели в ней конкурента. «И что?» – ответила она. «Это самое естественное дело. Я предлагаю товары, вы предлагаете товары, а люди решают, где им покупать. Вообще, что все это значит? Я ведь не жалуюсь, что Фискауф продает молоко дешевле, чем закупаю я». Мужчина смотрел на нее сквозь очки без всякого выражения. «На то и существуют правовые нормы, регламентирующие ведение конкурентной борьбы. Законы, регулирующие, что можно делать, а чего нельзя. Не знаю, что такого противозаконного я сделала». «А я вам подскажу». Адвокат открыл свою папку, достал светло-зеленый листок и сунул ей под нос. Ее собственная листовка. «Тут вы предлагаете людям расчет, сколько они сэкономят на бензине, если придут к вам, они поедут в Дуффендорф. Вы открыто называете имена моих клиентов. Это сравнительная реклама, и в такой форме она не разрешена». Доротея почувствовала, как у нее задрожали колени. «Но вы можете прочитать соответствующие статьи законов». Он достал из папки конверт. «Мне бы следовало просто послать вам мое предупреждение по почте, однако по желанию моих клиентов я передаю его вам лично, чтобы попутно заверить, что мои клиенты готовы идти на обсуждение». И он протянул ей конверт. «Что это значит? Если вы готовы закрыть ваш магазин, который, кажется, и так не особенно рентабелен, то мои клиенты откажутся от дальнейшего преследования этого факта». Он положил перед ней и свою визитную карточку. «Вы в любое время можете связаться со мной по этому номеру. Доброго дня». И он удалился. Было даже странно, что после него не осталось дьявольского серного запаха, подумала Доротея. А должен был остаться. Может, у нее насморк? Потом ее охватил ужас, и она опустилась на стул. Вот это самое и снилось ей в кошмарах. Нарушить предписания, а их так много, что это целая отдельная работа, все их читать и нарваться на трудности. Она надорвала конверт. Пальцы у нее сильно дрожали. Развернула бумагу, пробежала ее глазами. Юридическая казуистика, которой она ровным счетом ничего не поняла, за исключением цифры, которая крупно, жирно и по центру значилась в нижней части листа. Она была недвусмысленна. Ее конкуренты требовали отступных, которые превышали и весь оборот, которого она достигла до сих пор со своим магазином. В противном случае они подают судебный иск. Постепенно Маркус терял чувство времени. Каждый день в Барри Хэнс Крик казался ему похожим на другой. Он просыпался утром от того, что Таггарт плелся через гостиную в ванную, потом и сам он умывался там ледяной водой, которой ему никогда не привыкнуть. А Таггарт тем временем варил кофе. После дня однообразной отупляющей работы он уставал. Они ужинали почти молча, и он снова засыпал на диване, от которого у него болела спина и который не давал ему ощущения личного пространства. Он работал уже не в хлеву, а силосохранилище, как называли большое мрачное строение, походившее внутри на лабиринт из множества кладовых, бункеров и ходов. Здесь хранились запасы пшеницы, проса и ячменя, и его задачей было ворошить зерно и постоянно просеивать заново, а также ставить и проверять мышеловки. Временами ему доверяли молоть зерно, мельницы, которая, к его удивлению, была на электрическом приводе. «Есть в резерве и механическая», — объяснила ему Абигель, рослая, унылого вида женщина лет 55, заведующая хранилищем. Она носила пуловер самодельной вязки, и у нее были длинные волнистые волосы, которые, должно быть, ни разу не касалась рука парикмахера. Между тем уже начался март, если верить календарю на кухне Таггарда. Да и снег всюду сошел, зато полили дожди, и деревенские дороги развезло. Таким теплым февраль еще не был, говорили люди. Лес без снега казался страшнее, темнее. Он сразу наполнился шумом, голосами животных, и когда случалось выходить в дозор, внезапный треск веток заставлял вздрагивать. Сила сохранилища всегда было сухо, но холодно и темно. Иногда Маркус заглядывал в кладовки и обнаруживал там ящики с орехами или молотильные цепи или целые мешки мелких полосатых семечек. «Это подсолнечник», — объяснила Абигейл. «Их едят?» — спросил Маркус, и лишь после этого вспомнил, что в Германии он часто видел хлеб с семенами подсолнечника. «Можно», — сказала Абигейл. «Только надо, конечно, сперва очистить. Поджаренные, например, идут в салат, но мы-то из него масло жмем». «Масло?» «Подсолнечное масло. Прессом». «Масло». Маркус смотрел на семечки у себя на ладони и вдруг вспомнил Кейта Пеппера, впервые после долгого-долгого времени. Как он там? Жив ли вообще? Кажется, минула вечность с тех пор, как он видел в его гараже мотор, работавший на растительном масле. Не выход ли это? Не держал ли он сейчас в руках билет, который выведет его из Берри Хэнс Крик? Ему вспомнился пакетик в багажнике, какие-то угловатые детали, завернутые в пластиковую пленку и перевязанные, части, которые нужно заменить, чтобы переоборудовать мотор на сжигание растительного масла. Раньше ему и в страшном сне не могло привидеться, чтобы он ковырялся в машине, но после всего, что ему пришлось уже делать здесь, он больше не считал немыслимым хотя бы попытаться. Как-никак, его отец был мастер на все руки, а брат и до сих пор мастерит, значит, отыщется и у него пара подходящих генов. Допустим, у него получится, тогда ему придется украсть мешок семечек. В тот же момент Маркус понял, что не сделает этого, исключено. Возвращаясь к кладовой, чтобы высыпать в мешок горстку семечек, он пытался понять, что гнетет его больше. То, что он как бы пленник в баре Хэнс Крик, или то, что он, несмотря ни на что, уже так прижился здесь, что с трудом представляет, как можно куда-то уйти.